Глава 9. Брат и сестра. Песочные часы звезд. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейслин вышел из магического портала в Даргардской башне. Пылающее око дракона в его руке быстро уменьшалось. Развязав мешочек на поясе, маг бросил око к остальным мраморным шарикам. Комната была темна и, какое счастье, тиха. Банше не нужно было распевать свою ужасную песню, поскольку их хозяин был далеко. «Сот будет отсутствовать еще долго», — прикинул Рейслин. «Циан Кровавый Губитель так просто не отступит, особенно когда противник уже ранен. Конечно, дракону никогда не победить Рыцаря Смерти, но и Соту тоже не удастся убить Циана, поскольку тот может мгновенно переместиться в другой план бытия при первых признаках серьезной опасности. Но пока дракон способен мучить и терзать врага, он будет продолжать бой». Однако, если все повернется против него, Циан немедленно изберет лучшую часть доблести и оставит поле брани противнику. Рейслин вошел в спальню Китиары. Сестра лежала в постели, глаза ее были закрыты, а дыхание глубоким и ровным. Маг ощутил мерзкий запах гномьей водки и предположил, что Кит скорее не заснула, а просто вырубилась. В пользу этой версии говорил тот факт, что Китиара спала одетой. На ней была мужская рубашка с широкими рукавами, кожаные штаны в обтяжку и грязные сапоги. У нее был повод для праздника. Скоро Китиара покинет Даргардскую башню. Несколькими днями ранее Такхизис вызвал ее на военный совет повелителей драконов в Нераке. Есть основания предполагать, что Такхизис объявит, будто Рякос допустил слишком много ошибок в ходе ведения войны, сказала Китиара брату. Она выберет нового главу армии, того, кому доверяет больше всего. Того, кто сделал для победы больше всех. «Похожего на тебя», — протянул Рейслин. В ответ Китиара только улыбнулась своей знаменитой улыбкой. Рейслин подошел ближе к спящей сестре. Она вытянулась на спине, волосы в беспорядке разметались по подушке, а одна рука покоилась на лбу. Он помнил, как смотрел на нее спящую, когда еще был маленьким мальчиком. Смотрел во время ночей, когда был болен. Когда лихорадка пожирала его худое тело, а Карамон, сидя рядом, развлекал больного брата дурацким театром теней на стене. Рейслин помнил, как Китиара просыпалась, чтобы сделать ему примочки или напоить водой. Помнил ее раздраженные слова, мол, брату уже давно пора выздоравливать. Кит всегда недолюбливала его слабости. Сама она никогда не болела. Как позже понял Рейслин, Кит всегда считала, что он может излечиться сам, но не хочет этого. И все же даже во время выволочек сквозь показную грубость сестры часто проступала мягкость. Она первой заметила у него талант к магии. Она была той, кто нашел ему наставника. Рейслин был многим обязан Китиаре, и в первую очередь самой жизнью. «Я напрасно трачу время», — сказал он себе. Затем маг достал из мешочка розовые лепестки. Под закрытыми веками глаза Кит двигались. Сестра начала подергиваться и беспокойно шевелиться, что-то неразборчиво бормоча. Внезапно, издав жуткий крик, она села на кровати. Проклиная себя, Рейслин отступил назад. Он решил, что разбудил ее. Но широко открытые глаза Кит были полны страха. «Не отдавай меня ему, Танис! Прогони его! Не хочу! Я всегда любила тебя, полуэльф!» Рейслин понял, что сестра все еще спит. Он покачал головой и громко фыркнул. «Любила Таниса? Да никогда!» Китиара застонала и резко упала обратно на подушку. Она свернулась в клубок и натянула одеяло на голову, словно это могло спасти ее от увиденного кошмара. Маг приблизился и, разжав пальцы, позволил лепесткам розы слететь с ладони. «Астасар ксинураван кринави!» Слова дались трудно, словно их произносили чужие губы, сухие и безжизненные. Но Рейслин списал это на чрезмерную усталость. Он немного подождал, пока не убедился, что сестра крепко спит под властью заклинания, и только тогда ушел. Маг уже закрывал дверь, когда его остановил голос. Голос, который Рейслин надеялся больше никогда не услышать снова. «Мудрецы говорят, двум солнцам не пройти по одной орбите. После пребывания в Оке я ослаб, но когда восстановлю силы, мы окончательно выясним этот вопрос». Рейслин ничего не ответил Фистандантиусу. Ему нечего было сказать, он был полностью с ним согласен. Маг хорошо помнил дорогу, которой Китиара провела его в потайную комнату, находившуюся в подземельях Даргардской башни. Он уверенно шел по темным и тихим коридорам. Посох Магиуса, дождавшийся возвращения своего хозяина, мягко постукивал по камням. «Ширак», — произнес Рейстлин. И хотя слово скатилось с губ медленно, словно капля застывающего олова, хрустальный шар на верхушке посоха засиял. Рейстлин обрадовался свету. Башня была пуста, хозяины и неупокоенные воины еще не вернулись, а баньши безмолвствовали. Но страх и ужас, казалось, навсегда пропитали здешние стены. Чьи-то костлявые пальцы старались ухватить мага за полы мантии, а невидимое ледяное дыхание холодило лицо. Время от времени пол начинал содрогаться, со стен сыпались камни, а во тьме раздавались женские крики, просящие Сота спасти ребенка, и долгие вопли ужаса младенца, сгорающего заживо. Ужас почти парализовал мага. Его руки задрожали, а зрение помутилось. Рейстлин часто задышал и прислонился к стене, пытаясь успокоить дыхание и очистить разум. Придя в себя, он продолжил спуск по вырубленной в камне лестнице. Достигнув стальной двери, Рейстлин погасил свет посоха, не желая быть замеченным раньше времени. В полной темноте он нащупал на двери выгравированное изображение богини. Маг произнес имя Такхизис и вспыхнул белый свет. Он повторил имя еще 4 раза, как делала Китиара, и каждый раз под его ладонью загорался свет другого цвета. Наконец дверь щелкнула и отворилась. Но Рейстлин не вошел внутрь, он остался стоять, замерев и вслушиваясь в каждый посторонний звук. Внутри было пусто, если не считать песочных часов звезд на пьедестале. Пока маг ждал, маленькая частичка песка упала в узкую горловину между половинками часов и там замерла. Рейстлин с облегчением вздохнул. Ночь почти завершилась. Боги магии наверняка выиграли свое сражение. Однако странно, что они не разрушили сами песочные часы. Он напрягся. Что-то было не так. Шелестя черной мантией, Рейстлин вошел в комнату. Он прислонил посох Магиуса к стене и приблизился к часам, пристально вглядываясь внутрь. 3 луны, серебряная, алая и черная, мерцали во тьме нижней колбы. Их свет еще сиял, но быстро тускнел, грозя в скором времени полностью погаснуть. Что же здесь произошло? Рейстлин ничего не понимал, поэтому протянул руку, чтобы прикоснуться к артефакту. Но знакомый голос заставил его руку замереть, да и само сердце едва не перестало биться. «Ты был неправ, братик», — произнес голос мягко. «Я действительно люблю Таниса». Из тьмы появилась Китиара. На ее бедре плавно покачивался меч. Рейстлин быстро сунул руку в складки мантии. Он сумел совладать с голосом и лишь слегка пожал плечами. «Ты вообще не способна на любовь, сестра. В этом вопросе мы похожи». Китиара пристально посмотрела на него, и в ее темных глазах отразился звездный свет, видневшийся в глубине песочных часов. «Возможно, что ты и прав, братик. Любить мы не можем. Как и быть верными?» «Под верностью, полагаю, ты имеешь в виду свое предательство Иоланты?» — спросил Рейстлин. «Нет, я имею в виду твое предательство нашей королевы», — поправила Китиара. «Что касается Иоланты, у меня действительно немного болела душа, когда я вписывала ее имя в списки для отрядов убийц. Знаешь, однажды она спасла мне жизнь, вытащила из тюрьмы, когда Ариакас приговорил меня к смерти. Но доверять ей было нельзя. Так же, как нельзя доверять и тебе, братик». Китиара подошла ближе. Она шагала с важным видом, положив руку на рукоять меча. Рука Рейстлина, скрытая в складках мантии, скользнула в один из мешочков. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказал он. «Я выполнил все, что обещал». «Да ну! Ты сейчас должен быть в Вайрецкой башне, предавать своих друзей-магов в руки государя Сота». «А ты должна крепко спать», — мрачно улыбнулся Рейстлин. «Мы чудесная парочка, верно?» — рассмеялась Китиара. «Такхизис одарила тебя магией, а ты с ее помощью затеял предательство. Ариака даровал мне власть, а теперь я собираюсь применить ее к нему самому». Китиара вздохнула. «Ты оставил бедного Карамона умирать, а теперь я должна убить тебя». Она посмотрела на часы. Рейстлин увидел в ее глазах 3 гаснущие луны и познал правду. Кит не уснула потому, что его заклинание не сработало. Оно и не могло подействовать, ведь магии на Кринне уже не осталось. Его обманули. Рейстлин видел, как песчинка сдвинулась еще на волос ближе к краю и вечной темноте. «Так серых богов никогда не существовало?» — спросил он грустно. «Такхизис должна была найти приманку для Нутарии и его кузенов, чтобы заманить их в западню», — покачала головой Кит. Она знала, что мысль о новых богах, пришедших им на смену, окажется невыносимой. Она погладила гладкий бок песочных часов. «Думай об этом, как о водовороте времен. Твои боги упали в него и уже не могут сбежать.